«Думаю, о моде тебя спрашивать бесполезно». «Отнюдь», — улыбнулся в ответ Вилен и поймал себя на мысли, что ему очень нравится разговаривать со своей спасительницей. «О моде я знаю много. Например, новейший камуфляж Горка 5 тот самый, что лежит у меня в рюкзаке, он очень удобный и практичный. А еще в армию поступил комплект индивидуальной защиты Бармица. Очень хороший комплект». И тут оба не выдержали и рассмеялись. Вечер прошел весело, в комнате вкусно пахло жареным мясом. Поскольку все готовилось в печи, то вышел почти что шашлык, жестковат, конечно, но Вилен не привередничал, спорол килограмм в одиночку и еще картошкой дикой закусил. Весь вечер сидели, разговаривали. Вилен расспрашивал Марину о ее жизни, чем еще она занимается, кроме отстрела ренегатов и ловли мутантов. Выяснилось, что в основном девушка искала все, что могло быть полезно для того, другого, мира. Например, запчасти к технике и, конечно же, топливо. Его очень сильно подчистили в городе за последние годы. А там, где еще можно что-то раздобыть, места уж слишком поганые. Лезть туда было опасней, чем играть с Макаровым в русскую рулетку. Пока был жив Олег, они вдвоем лазили, а в одиночку это грозило верной смертью. Другой добычей были мутанты, точнее, те их виды, что обладали уникальными свойствами. Например, как те же шипы, которыми плевались кусты на химзаводе, или же электрики. Ну и еще с десяток видов, например, тварь под названием сказочник. «Паскуднейшая тварь, и лично мне она без надобности», — пояснила девушка, «но в том мире из ее крови делают сильнейший галлюциноген. Телевизоры там есть, но сами мы, кроме кратких новостей, ничего не делаем». А за 30 лет люди пересмотрели по 40 раз все, что было вывезено из этого мира. Театров тоже нет, да и музыкантов среди военных и ученых не нашлось. Людям скучно, вот они и начали принимать этот галлюциноген. Вреда от него для организма никакого, разве что работать под этой штукой нельзя, да и не сможешь. А так, выпил порцию, и час глюков тебе обеспечен. Причем глюков очень красивых и естественных, как будто в игру попал или в виртуальную реальность. Все ограничено лишь твоей собственной фантазией. Специальные салоны есть, кресла, в которых сидят люди с застывшими на лицах улыбками дебилов. Понимаешь, там, безопасный и скучный мир. Работа, дом, старые фильмы, от которых уже тошнит. Вот и приходится мне охотиться на сказочников, у меня иммунитет к их воздействию. Для любого другого человека они смертельно опасны. Правда, попадаются редко. А как выглядит сказочник? Что-то вроде паука с белесой кровью. Среднего размера, где-то с полметра, прячутся в домах, очень любит солнце. Охотится как на мутантов, так и на людей, если, конечно, встретит. Обычно прячутся в мебели или под потолком, короче, в укрытиях, куда человек не сразу посмотрит. Передвигаются медленно, живут колониями. Там, где есть один сказочник, точно можно найти еще двух-трех. Возьмешь на охоту? Заинтересованно спросил Вилен. «На сказочника не возьму», — покачала головой Марина. «Давай объясню, что с тобой будет, если не повезет. Они излучают психотропные волны, действующие почти мгновенно. Попавший под удар человек в течение минуты забывает обо всем на свете, погружаясь в иллюзорный мир. Если, конечно, не выйдет из зоны поражения, это примерно метров 7-8. В течение минуты ему кажется, что место рядом со сказочником – самое лучшее и безопасное на всем белом свете. А если через 5 минут не вывести жертву из иллюзии, мозг затем просто откажется воспринимать реальность. Короче, человек просто сходит с ума, застревая в иллюзорном мире. После этого он не будет есть, не будет пить, ничего не будет делать. Он будет жить, пока его не убьет сказочник или пока не умрет от голода и жажды, если его все же вытащат друзья. И много порций галлюциногена получают из крови этой твари. Вилена аж передернула от перспективы попасть под такой удар. Около 20, пожала плечами Марина. В том мире это очень дорогая вещь. Представь себе отпуск, совершенно реальный по ощущениям, в который ты можешь поехать, не вставая с кресла. Я знала парня, который за один час прожил несколько лет в доме с женщиной, которую называл женой. Правда, побочный эффект все-таки есть, но его гасит. В смысле, те, кто побывал под глюком, хотят вернуться обратно в ту иллюзию. Да, в ту или в иную, неважно. Просто реальный мир потом кажется слишком тусклым и скучным. Но это состояние снимается настоем одной травки, она растет недалеко отсюда, и ее много, хоть косой коси. Сразу после сеанса тебя поят чаем с этой настойкой, и эффекта полной реальности, как не бывало. Словно просто в кино сходил. И зачем тогда все это? Я же сказала, там очень скучно. Пожалуй, самая насыщенная жизнь у поисковиков, они постоянно на грани. А остальные живут в маленьких шахтерских поселках, редко больше 2000 жителей. Работа в шахте, или в управлении, или на обслуживании. Вот и все, что у них есть. Я бы там спятил от скуки, согласился Вилен. А ведь у меня тоже маяк есть, неожиданно вспомнил он. Надо будет поболтать с твоими новыми знакомыми, как у них это работает. Может, смогу помочь и тебе, и себе. Марина задумчиво приподняла бровь. Ты собираешься уйти к своим соотечественникам? Вилен отрицательно покачал головой. И он был готов ручаться, спрашивала Марина одно, но думала совсем о другом. Что мне с ними делать? Выживать, строить новую жизнь. Еще 2 недели назад я был счастлив увидеть хоть какого-то человека, был готов вернуться в Москву, чтобы примкнуть к тому отряду в банке. Теперь, все иначе, я больше не один. Если не прогонишь, останусь с тобой. Марина несколько минут молчала, но потом все-таки решилась. Не прогоню. Видимо, правда, судьбы наши связаны. 2 осколка своих миров. Глава 7. 2. К вечеру Вилен выглядел вполне здоровым. Марина осмотрела его раны и признала, что больше в повязках он не нуждается. Поразительно, бегая пальцами по царапинам, затянувшимся твердой коркой, а кое-где и молодой кожей, произнесла девушка, я такое впервые вижу. 2 дня назад ты с трудом на ногах стоял, а теперь прямо живчик. У меня всегда было все в порядке с регенерацией, пожал плечами Вилен. Даже странно, что она раньше не сработала. Какие планы? А ты шустрый, усмехнулась ведьма. Завтра еще посидишь под замком, а вот послезавтра с утра пойдем в гости. Посмотрим, сдержит ли твой соотечественник слово. Мороженого хочу, мечтательно добавила она. Мне с ними тоже интересно пообщаться, отозвался Ильич. А еще очень интересно, как функционирует мой канал связи, и функционирует ли он вообще. И как ты планируешь это выяснить? Да просто. Мой маяк нестандартный, он настроен на определенную установку и имеет код свой-чужой. Если с Валерой все в порядке, он получит мой вызов и ответит. Странно, вроде сейчас говорю о твоем отце, а вы с ним, словно чужие люди. Так и есть, согласилась Марина. Человек из другого мира, это же копия, он не может быть моим отцом. Значит, попробуешь запустить свой канал. Завтра, в 6 вечера. Пошлю запрос, если сработает. Хорошо, если нет, то попробую связаться через врата твоего нового знакомого. Следующий день прошел спокойно. Марина, ходившая в город, сказала, что видела 2 группы в Афганке. Они обыскивали квартиры в центральной части и грабили магазины. У них еще транспорт появился. Походу, они отреставрировали один из инкассаторских бронеавтомобилей, где только выкопали. Теперь носятся по всему городу, мутантов пугают. Все перебаламутили, там, где раньше было спокойно, теперь не пройти. Именно в этот момент Пепел поднял голову и предупреждающе заворчал, а во дворе через мгновение хлопнула сигналка. Марина сориентировалась мгновенно, и за винтовкой она даже не потянулась. Оказалось, что у нее под кроватью нехилый арсенал. Она скрылась под ней, продемонстрировав Вилену обтянутый узкими джинсами великолепный зад, и выбралась оттуда, сжимая в руках старый добрый АКМС. Подпрыгнув, она распахнула люк, которого Вилен раньше и не замечал, так хитро тот был устроен, и взбежала по лестнице на чердак. «Давай сюда!» — крикнула она, «и автомат свой не забудь!» Лавина пошла, кто-то всполошил большое гнездо гномов. Вилен схватил свой АЭК и взлетел по ступенькам на чердак. Что за гномы? Дюжи поганые твари. Когда-то были людьми, вернее, их прародители, мутировавшие люди. Рост около 1 метра, иногда чуть выше, очень худые и быстрые, когти ядовитые, клыки с палец. Атакуют втроем вчетвером. Стараются нанести удар когтями, сбить жертву, впиться клыками. Мясо не едят, но выпивают всю кровь. При этом чаще всего человек или мутант еще жив, но полностью обездвижен. Вилен молча кивнул и, подскочив к окну, быстро выглянул наружу. На дворе было темно, хоть глаз выколи. Сработала еще 1 сигналка, метрах в 40 за домом. И тут же на гребень забора вспрыгнула тонкая гибкая фигура. На секунду она замерла, но Вилену этого времени вполне хватило. Три пули разорвали грудь мутанта и сбросили его обратно за забор. В дом-то они не ворвутся. Марина отрицательно покачала головой, вглядываясь во тьму. Она стояла у другого окна, выходившего на восток. Все случилось мгновенно. Гном взлетел по стене и попытался ударить сквозь решетку, приваренную к окну. Он был быстр, но Марина оказалась еще быстрее. Она ударила мутанта в морду стволом автомата, угодив точно в пасть, после чего нажала на спусковой крючок. Грянул одиночный выстрел, и мозги твари разбросала по огороду. «Твою мать!» – выругалась девушка, – «завтра придется убираться». Весь бой занял минут 20. Твари активно лезли вперед. Вилен подстрелил еще двоих, Марина обогнала его на 3 штуки. Наконец, на улице стало тихо. Оборонявшиеся еще какое-то время сидели у окон, вслушиваясь в звуки мертвого города. «Отбились», — наконец произнесла девушка. «Там у тебя справа ставня, закрой ее. Хрен теперь выспимся, сюда на трупы и кровь могут такие твари прибежать, что никакая дверь не удержит». Вилен захлопнул ставню, задвинул могучий засов. «Значит, не будем спать». Ильич пошел к лестнице, девушка шла следом. Спустившись вниз, он обернулся. В этот момент Марина оступилась и рухнула прямо в раскрытые объятия. Вилен аккуратно поставил девушку на пол, глядя ей в глаза. Девушку еще трясло после боя, вся такая напряженная, в глазах огонек. Вилен уже было хотел убрать руки с ее бедер, но она неожиданно сказала: «Не отпускай, пожалуйста. У меня очень давно никого не было, а ты мне нравишься, с тобой я себя чувствую так спокойно. Мне давно не было так хорошо», и она медленно прикоснулась губами к его губам. Вилен не стал кривляться, его влекло к этой ведьме. Он немного резче, чем нужно, притянул девушку к себе и впился в ее губы. Она ответила мгновенно. «Погоди, давай хоть автоматы отложим», — попросила она, отстранившись и переводя дыхание. Вилен на секунду выпустил Марину. Она скинула ремень автомата и положила АКМС на стол. Рядом улегся Айк. Парень снова заключил ее в объятия и, легко подхватив на руки, перенес на кровать. Пепел заворчал, потом раздался скрип двери. Пес, который все понимал, оставил их наедине друг с другом. «А свет?» – ехидно поинтересовалась девушка. «А как я тогда смогу тебя разглядеть?» – парировал Вилен. «Да и свеча – это не свет, а так, подсветка». Он снова притянул девушку к себе, поцеловал и быстро стянул с нее майку, целуя при этом шею, лицо, плавно спускаясь ниже, пока не добрался до груди. Марина застонала, ее длинные пальчики пробежались по спине, гладя шрамы, которые еще недавно она обрабатывала. «Не больно?» – шепотом спросила она. «Нет, милая, все в порядке», и он еще плотнее прижал ее к себе. Где-то внутри возникло странное ощущение. Именно она, та единственная, его женщина. Неужели, чтобы найти ее, нужно было перенестись в другой мир? Руки девушки расстегнули его ремень, и все мысли снесло лавиной страсти. Просто стало очень хорошо. Ночь прошла беспокойно. Неистовый секс прерывался звуками снаружи, надо было натягивать одежду, хватать оружие, бежать на чердак. Дважды пришлось стрелять, потом приполз какой-то здоровенный слизень. Вилен хотел всадить в него очередь, но Марина покачала головой. «Не надо, бесполезно, его разве что огнем возьмешь, да и то лучше тогда ранцевый огнемет с собой таскать. У этой твари нет мозгов, никаких нервных окончаний, она ничего не чувствует. Есть только инстинкт, она ползет туда, где пролилась кровь. Даже не спрашивай, как она ее находит. Смотри, что сейчас будет». Вилен выглянул в окно. В предрассветных сумерках было хорошо видно, как голубоватый слизень наполз на мертвого гнома и просто втянул его в себя. Через 2 минуты от трупа остался только скелет, а слизень медленно пополз дальше. «Насколько он опасен для человека?» – поинтересовался Вилен. «Очень опасен», – сообщила Марина. «Этот еще небольшой, попадаются куда более крупные экземпляры. Но он же медленный», – удивился Вилен. «Сейчас ты видел его, так сказать, на охоте. Но эта тварь прекрасно умеет маскироваться и устраивать засады. Например, может растечься в выбойне на дороге и стать совершенно прозрачной. Наступил, тебя засосало, падаешь, тебя обволакивает. Спасет только реакция, если успеешь выпрыгнуть. А попался целиком, считай, все. Тебя уже переварили. Видела однажды, как слизень сожрал хамелеона, когда тот влетел в яму с разбега. Живой капкан. Только кости эта тварь не жрет, ну и железо. Хотя автомат оплавит минуты за 3-4. Понятно, мрачно заметил Вилен. Значит, какой-то мозг у этой твари есть, иначе она бы перла просто вперед, обходя препятствия, которые не может преодолеть. Интересный вывод, поставив автомат к стенке, произнесла Марина. Не думала об этом раньше. Вилен притянул ее к себе. Потом подумаешь, положив руку на обнаженное бедро, произнес он. Давай-ка я схожу вниз и принесу матрас сюда, надоело мне бегать, не мальчик уже. Странно, а мне ты старым не показался, игриво ответила ведьма. Но если так, то давай спать, сердечко старика нужно беречь. Я тебе покажу, спать, возмутился Ильич. Жди. Он шустро сбежал вниз по лестнице и вернулся через пару минут, таща скрутку из матраса с простыней и подушкой. Расстелив все принесенное на полу, Вилен сделал приглашающий жест. В глазах Марины снова заплясали чертики. «А ты заставь», она приблизилась к нему, всем своим видом демонстрируя, что не собирается ложиться просто так. «Сама напросилась», усмехнулся Вилен и, метнувшись к девушке, провел шутливый бросок через бедро, очень бережно опуская ее на ложе. Марина засмеялась и притянула его к себе. «Странно», неожиданно произнесла она, когда они, потные и уставшие, лежали в объятиях друг друга. «Что странно?» — спросил Вилен. Она внимательно посмотрела ему в глаза. «Неужели ты, и вправду моя судьба? Ведь были и другие, но, они просто были, я даже лица теперь вспоминаю с трудом, и тут на мою голову свалился полуживой ты. Теория половинок», — задумчиво спросил Вилен. Марина кивнула, соглашаясь. «Если ты действительно моя половинка, то получается, не встреть я тебя, была бы навсегда несчастна, или была бы счастлива, но всего лишь наполовину». Вилен задумался. Да, его посещали точно такие же мысли. Но тогда выходит, что судьба существует. Предопределенная судьба, ведь только она могла привести его в этот мир, а Марину, заставить выйти из дома, чтобы спасти жизнь Вилену. Неужели все предопределено? Ведь он чувствует то же самое, словно нашел что-то, давно потерянное, без чего в его жизни не было бы обычного человеческого счастья. Да, были когда-то другие женщины, легко приходили, легко уходили, оставляя на память расчески и заколки. А женщину, которую Вилен сейчас сжимал в объятиях и отчаянно не хотел отпускать, он нашел на другом конце вселенной. Теория вероятности зримо накрывалась медным тазом. «Ну что ты молчишь?» Привстав на локотке, спросила Марина. «Думаю о твоих словах. Возможно, наша встреча, это действительно, судьба, и тогда получается, что каждому дается шанс найти свою половину, иначе человек не может быть полноценен. То есть у каждого есть своя половинка, и главное, не пропустить ее». «Наверное», немного помолчав, ответил Вилен. «Но теперь все будет хорошо. Я же встретил тебя», он посмотрел в ее серые глаза. «Теперь все будет хорошо». За окном кто-то завозился, Ильич приподнял голову, рука сама потянулась к автомату. «Не надо», тихо произнесла Марина. «Пусть спокойно завтракает, там какая-то мелочь». Она уснула на его плече, а Вилен лежал и думал, какова вероятность того, что, попав в другой мир, пройдя по нему сотни километров, он встретит женщину, с которой ему хорошо настолько, насколько не было с остальными, вместе взятыми. «Вероятность равна нулю», шепотом, чтобы не разбудить Марину, произнес он. «Значит, судьба существует». Утром Вилен проснулся поздно. Каким-то образом Марина умудрилась встать и не разбудить его. Он слышал, как на маленькой кухоньке гремит посуда, слышал, как закипел чайник. Поднявшись, он внимательно осмотрел свои шрамы. Они стали меньше, еще пара дней, и от них останутся только красные тонкие рубцы. Уже сейчас он мог действовать в полную силу, не испытывая ни боли, ни дискомфорта. Ночь, бурно проведенная с весьма активной ведьмочкой, неплохо это продемонстрировала. Одевшись и подхватив автомат с опустевшей банкой, он стал спускаться. Но ушел Вилен недалеко. Марина хлопотала на кухне. На ногах, тапочки, темные гладкие и длинные волосы она забрала в хвост. На ней была обычная мужская рубашка, расстегнутая настежь, да и сзади прикрывавшая только меньшую часть великолепной попы. «Обалдеть!» – произнес он. Она обернулась и подмигнула. «Иди умываться, будем завтракать. Кстати, что тебя так удивило?» «Ты, такая домашняя, обычная, почти обнаженная, хлопочешь у плиты, а за окном мертвый город, наводненный зэками и мутантами. Если бы не пистолет, который лежит на расстоянии вытянутой руки рядом с кастрюлькой, я бы подумал, что апокалипсис мне приснился. Маленькие радости – это то, что скрашивает нашу опасную жизнь. Марш умываться, и садимся завтракать. Вилен прислонил автомат к топчину и, нацепив на бок кобуру с грачом, вышел в сени. Вернулся он в дом чисто выбритый, свежий, а рядом с ним шел пепел, которого Марина с утра пораньше выпустила погулять. «А тушек-то нет», — сообщил он, — «сожрали все подчистую». Ничего удивительного, девушка поставила на стол сковородку, в которой шипела яичница с кусочками мяса. На соседней тарелке лежали самые настоящие лепешки, эти, которые в афганке весь город на уши поставили. Мутанты помельче валят оттуда пачками. «Садись завтракать». Она по-прежнему была в одной рубашке, что очень сильно отвлекало от еды. Даже манящие запахи были бессильны против этого чарующего зрелища. И все-таки Вилен взял себя в руки. Бросив взгляд на сковородку, он задал вполне логичный вопрос. «А почему желток синий? Ешь, что дают», — шутливо огрызнулась ведьма. «Откуда мне знать, почему желток у мутанских яиц синий? Не бойся, не отравлю, ты мне еще пригодишься». «Ну, тогда ладно», — Вилен вооружился вилкой, вскрыл желток и вымакал его лепешками. «Очень вкусно, спасибо». «Ни за что», — улыбнулась в ответ девушка. «Нет, есть за что. Это утро — обычная маленькая радость. То, что в прошлой жизни воспринималось как должное, теперь — награда. Как счастье. Обычное человеческое счастье. Например, для полного счастья мне нужно выпить чашку кофе и выкурить сигарету, и я это сейчас сделаю. И маленькая радость станет чуть больше». «Да пожалуйста», — улыбнулась в ответ Марина. «А мне надо переодеться, дел много. Новые сигналки установить, в огород заглянуть, наверное, уже есть огурцы и перцы. Да и полить не мешает, 2 недели дождей не было. А как ты урожай защищаешь?» «Никак», — пожала она плечами. «Есть несколько теплиц, которые еще брат сделал, остальное на улице растет. Мутанты не едят траву, еще ни разу не видела травоядного, а людей здесь не осталось. Хотя, теперь все иначе. Похоже, ты прав, скоро придется думать о защите урожая. Надо сторожевого мутанта завести», — предложил Ильич. Марина задумалась. «Мысль интересная. Я подумаю, как это устроить. А возможно, придется уходить отсюда, скоро здесь может стать очень неспокойно. Ладно, иди, кури и пей свой кофе. А я — переодеваться». Вилен встал, достал сигарету, взял чашку и направился к выходу. Не оборачиваясь, сказал на ходу. «Не обязательно уходить. Есть и другой вариант. Заставить этих туристов раз и навсегда забыть сюда дорогу. Потом обсудим», — отмахнулась Марина. «Времени у нас много. Когда там твой маяк активировать нужно?» «В 6 вечера». Парень вышел из дома и, усевшись на березовую колоду, прикурил. «Действительно, это утро — маленькая радость. Вокруг — царство смерти, а красивая, почти голая и очень сексуальная женщина готовит ему завтрак. Это не просто уют, это счастье». Он не заметил, как из дома вышла Марина и, подойдя сзади, положила руки на плечи. «Черт, совсем я с тобой расслабилась», — произнесла она, — «ничего не хочу делать. Надо», — вставая и поворачиваясь к ней лицом, с сожалением сказал Вилен. «Пошли, сначала сигналками займемся. Потом и в огороде порядок наведем». Весь день Ильич занимался сугубо мирными делами. Пропалол грядки, картошку окучил, полил огурцы в теплицах и даже успел забраться на крышу и прибить кусок железа, который грозил вот-вот оторваться. Марина сказала, что его повредило в месяц ураганов. «Что еще за месяц ураганов?» Сидя на коньке крыши, уточнил Вилен. «Обычно март, реже апрель», — пояснила девушка. «Всегда после зимы, особенно если она была очень холодной. Это лет 10 назад началось. Ураганный ветер иногда достигает 20 метров в секунду, а то и больше. Один раз видела, как с дома сорвало крышу. Правда, тот еще сарай был. А обычно ломает небольшие деревья, срывает все, что плохо закреплено. В такую погоду на улицу лучше не соваться, в воздухе очень много влаги, такая изморозь, что дальше 10 метров ничего не видно. Ну и вся эта вода летит тебе в спину или в лицо. Даже мутанты прячутся. Обычно я ухожу к отцу, тут в это время делать нечего. Но, если бы со мной был ты, я бы осталась. Поживем, увидим, выживем, учтем», – процитировал Вилен. «Неси молоток и гвозди, будем чинить нашу крышу, нашу. Погоди, тебя еще прописать нужно. Вот сходим в управу, там тебе хамелеон печать в документ шлепнет, тогда точно будет наша», – рассмеялась Марина и пошла за требуемым. Без 5-6 Вилен вышел во двор, воткнул в землю маяк, набрал код и приготовился ждать. В 6:00 ничего не произошло. Маяк исправно мигал, показывая, что работает. В 7:10 Вилен уже хотел было выключить его, но в этот момент прямо в воздухе появился знакомый экран, только маленький, размером с форточку, из которого вылетел дроид, вереща голосом Валеры Рябова. «Живой, чертяка! Как же я рад! Чего молчал? Да говори ты, я тут бешеные деньги жгу, держа канал открытым. Здорово, Валера, ты нас видишь?» «Да, вижу. Где ты успел такую красотку отхватить? Зэчик ведь только недавно отправлять начали. Валера, тут такая штука. Она, местная. И по совместительству, твоя дочь, вернее, не совсем твоя. Короче, она дочь Валеры Рябова из этого мира». Последовала пауза. «Дочь», — неуверенно произнес Валера, — «моя, твоя, твоя. Ты в этом мире тоже был ученым, также изобрел врата и, когда последствия атаки грязными бомбами стали угрожающими, увел тех, кого смог, в другой мир. А ты? А я погиб, защищая переход. Ладно, об этом после, давай о деле. Что происходит с тобой, с лабораторией и вратами?» «Первую установку у меня забрали. Сижу в закрытом НИИ. Завтра, кстати, встреча с президентом, орден Героя России вручать будут. Сказали, денег дадут на новый проект, буду дальше возиться с вратами. Я для тебя могу что-то сделать». «Можешь. Расскажи обо мне президенту». «Да, а кто у нас теперь президент?» «Быков. Он своей фамилии соответствует, страна на ушах, Кремль прет напролом, чистка высших эшелонов идет полным ходом. Кстати, спасибо тебе за документы на квартиру». «Брось, на кой она мне? Пользуйся. Теперь по делу. Валера, кроме этого мира, есть еще один, в котором живут люди, ушедшие отсюда. Они нуждаются в топливе, запчастях, оборудовании, оружии и боеприпасах. И что ты предлагаешь?» «Пока не знаю. Местный Валера Рябов жив-здоров, но сейчас находится в том, другом мире. Нужно придумать, как наладить тройной товарооборот. Что они могут вам предложить, а что, наши министры-экономисты? Думаю, что если эту историю с взаимовыгодным товарообменом раскрутить как следует, то и я здесь в накладе не останусь. Ты поговори с президентом, а Марина поговорит с отцом. Потом и будем решать». «Хорошо, Вилен, тебе сейчас конкретно что-то нужно?» Ильич покачал головой, после чего повернулся к спутнице. Марина задумалась. «Мороженого хочу, но, возможно, эта проблема скоро решится. А так, слушай, если все равно сеанс будет, перешли продуктов нормальных, мороженого, мяса, муки, круп всяких и прочего, это все уже на исходе, а мне вон какого лося кормить нужно», и она с улыбкой кивнула на Вилена. «Сделаю, дочка», — хохотнул дрон голосом Валеры. «До встречи. Послезавтра, в это же время. Пришли еще одну радиостанцию и патронов», — крикнул Вилен вслед улетающему дроиду. Услышал Рябов его просьбу или нет, неизвестно, поскольку секунду спустя портал беззвучно схлопнулся. «Что же, все прошло удачно», — улыбнулся он Марине, притягивая ее к себе и целуя в висок. «Так вот, что ты попросила в обмен на помощь того туриста, мороженое. Ты не представляешь, как я по нему соскучилась. Надеюсь, этот Сергей сдержит слово. Завтра выясним». Он уже хотел было обнять ее и предложить пройти в душевую, где вовсе не обязательно было ограничиваться простым принятием душа. Метрах в 200 от них раздался одинокий выстрел. Марина даже не заметила, как автомат оказался в руках Вилена, услышала лишь, как клацнул затвор. «Стреляли из пистолета», — произнес Ильич. «Странно, маловато пушка для здешних мест, пистолет тут только против людей сгодится. Или, как оружие последнего шанса. Беги за винтовкой», — скомандовал он, — «надо узнать, кто это вторгся на нашу территорию». Марина кивнула и забежала в дом. Через минуту она уже стояла рядом, полностью экипированная, пистолет в набедренной кобуре, СВДС в руках. Далеко идти не пришлось. Метрах в 100 от дома ведьмы, привалившись к дереву, сидел человек в афганке. Рядом с ним валялся старый добрый ТТ, Затвор застыл в заднем положении. У бойца явно кончились патроны. Рядом валялся мертвый гном, видимо, он слегка переоценил свои возможности. Привык хомячков душить, тварь. Едва взглянув на мужчину, Вилен понял сразу, не жилец. Неясно было, кто его так порвал, но сработал неизвестный мутант качественно. Правой руки от локтя и ниже просто не было. На обрубке затянут жгут, афганка превратилась в лохмотья, грудь справа разорвана, и кровь уже почти не текла. «Ты что за фраер?» Почувствовав, что рядом кто-то есть, и с трудом подняв глаза на Ильича, поинтересовался раненый. «Так, мимо проходил», — в тон ответил Вилен. «Дай, думаю, гляну, кто тут шмаляет. Ты откуда, бродяга?» «С центра города. Только я выбрался, все там остались». Он захрипел и сплюнул кровью. Как чувствовал, что лажа с этим магазином выйдет. Порвал он нас там. Мы его даже не увидели. Просто, раз, и тварь среди нас, пятерых за 10 секунд порвал, а я слинял. Под кем ходишь? Уже не под кем. Нет больше моих, только Худая и Алиса в банке остались. Да им недолго жопами крутить. Завтра Ваха поймет, что они там одни, и захватит все. Он снова захрипел, но нашел в себе силы продолжить. Может, спасешь девок. Они ведь сопли зеленые, не при делах вообще. Романтики, мать их, экстримальщицы. Перешли сюда с дружками, а тех положили в перестрелки с какими-то пацанами. Дней 10 назад он снова захрипел, пуская кровавые пузыри. Что ценного есть в банке, себе забери, ключ от сейфа у меня, в кармане на груди. О девках только позаботься, не из наших они, обычные, цивильные. Дурные и борзые без края, но хорошие. Алиска на дочку мою похожа. Где банк? На Мира, напротив парка. Тут минут 20 ходу. Если на тот свет, как ты, собираться, тогда, да, 20 минут, усмехнулась Марина. Раненый сфокусировал взгляд на ней и даже на секунду оживился. Файнея, у тебя тёлка, я бы тебя за неё точняк шлёпнул. Он натужно хохотнул, улыбнувшись собственной шутке. Ладно, мне в аду чертей хватит, всех поимею. А за девками сходи. И ружье с оружием заберите. Пригодится. И еще, не откажи в просьбе, добей меня, а, и закопай где-нибудь, чтобы по-людски. А если крест поставишь, вообще ништяк, я за тебя на том свете мазу держать буду. Напиши только, Толя Соловей. Прощавай, Толя, незаметно доставая нож, произнес Вилен. Я сделаю, как ты просил. Попробую спасти девочек. Быстрый удар, и тело бывшего зэка дернулось в судороге. Ильич провел по лицу уголовника рукой, закрывая тому стекленеющие глаза. «Ну что, неси лопату, молоток и гвозди, похороним его по-быстрому. Ты и вправду решил пойти за ними?» Поинтересовалась Марина, когда Вилен, закончив углублять старую дренажную канаву, столкнул в нее мертвое тело, предварительно обыскав карманы, и начал засыпать его землей. «Если покойничек наш сказал правду, то девки не из блатных, так, шальные туристки. Жалко их, да и добра там может быть много. Тебе что, лишний цинк с патронами помешает?» «Конечно, нет», — мгновенно отреагировала девушка. «А вот гарем мне тут точно не нужен». «Да и мне ни к чему», — усмехнулся Вилен, оббивая лопату о скат и берясь за нож, чтобы вырезать имя на предварительно сколоченном из двух досок кресте. «Мы вроде как завтра в гости собирались. Посмотрим, что за люди. Если нормальные ребята, к ним девчонок и пристроим. Ты же сама сказала, что их мало. Они захотят идти, пусть сами крутятся, я им не нянька. А если они не совсем нормальные? Если они им не нужны? Девки пацанам не нужны. В этом мире. Ты что? Это же здесь дефицит. Золото, еда, оружие, шлак. А вот женщина, друг, напарница и любовница. Готово». Вилен воткнул крест в изголовье и дважды ударил лопатой. «Пошли собираться, время дорого. Сможешь провести нас к банку как можно быстрее и безопасней». Девушка посмотрела на часы. Время шло к половине восьмого, до сумерек оставалось примерно 3 часа. «Туда точно дойдем минут за 50, не самый опасный маршрут. Особенно с пеплом, у него чутье на разных тварей. А вот обратно, это под вопросом. Будем разбираться по ходу. Сначала, туда, смотрим и решаем. Исходим из того, что ночуем сегодня не дома. Не хочу светить нашу базу. Если они, конечно, с нами пойдут. Ладно, 10 минут на сборы, и вперед». Через 20 минут они уже шли по дороге. Пепел бежал впереди, зорко следя за окрестностями. Марина шла чуть позади Вилена, держа свою СВДС на сгибе руки. Вокруг было на удивление тихо и спокойно, разве что пришлось остановиться минут на 10, когда Пепел, сделав стойку, нырнул в кусты и выбрался оттуда с неизвестным Ильичу мутантом, напоминавшим змею на коротеньких ножках. Не обращая внимания на недовольную физиономию Вилена, пес немедля приступил к трапезе. Пришлось ждать, когда он закончит. Ужин, святое дело. До банка добрались без приключений. Осмотрев главный вход в оптику, Вилен присвистнул. Центральный вход был укреплен на все случаи жизни. Окна первого этажа заложены кирпичом, стеклянные двери забраны стальными листами, перед ними мешки с песком, довольно неплохая позиция, учитывая высокие ступени. Везде были видны следы боя. Дверь в рикошетах, а кое-где и пробита, следы от пуль на стенах, засохшее пятно крови метрах в 5 от ступеней. Большое такое пятно. Повоевали здесь здорово. «Что-то не хочу я туда вот так, буром лезть», — произнес он, отрываясь от оптики. «Перенервничают девки, да как дадут очередь из ПКМ или еще из какой дряни». Марина промолчала. Она медленно вглядывалась через прицел в каждое окно, ища признаки жизни. «Ни черта не вижу», — закончив осмотр, произнесла девушка. «Но, если они врежут из пулемета, мало нам не покажется. Что делаем? А чего тут сделаешь? Придется рискнуть. Идем отрыто, оружие в походном положении. Если они не отмороженные, сразу стрелять в людей, которые им напрямую не угрожают, не будут. А если отморозки?» Прищурилась Марина. «Помнишь историю про кота в коробке? 50 шансов на успех у нас по-любому». «Логично», — согласилась ведьма. «Но у меня шансов все-таки чуть больше, чем у тебя. Жди здесь». С этими словами, закинув винтовку на плечо и распустив волосы, она пошла ко входу в банк. Вилен хмыкнул, оценивая этот ход. Марина была права. Девушки вряд ли будут стрелять в девушку. Стереотип. Раз женщина, значит, слабая. Большинству людей обоих полов невероятно сложно даже представить себе женщину, которая спокойно зайдет тебе за спину и перережет горло, продолжая мило улыбаться. Марина без проблем дошла до самых ступеней. В этот момент дверь, усиленная стальным листом, начала открываться. Сначала показался ствол автомата, затем – голова девушки. Виски у нее были выбриты, а все, что не пошло под бритву, забрано в хвост. «Ох уж эти новомодные прически!» «Стоять!» – закричала она, стараясь выглядеть грозно. Ей было лет 18, не больше. Руки тряслись. А еще Вилен в оптику прекрасно видел, что старый добрый Акм стоит на предохранителе. Девчушка так растерялась, что забыла его снять. Марина остановилась. «Ты, худая или Алиса?» Спокойным, уверенным голосом спросила она. «Алиса», — растерянно произнесла девушка. «А откуда ты знаешь?» Толя рассказал. «Нет больше ваших защитников», — порвал их мутант, когда они какой-то магазин грабили. Толя вырвался, раненый дополз почти до моего порога, покаялся и умер, просил о вас позаботиться. «Гонишь ты все, парни скоро вернутся», — выскочив из-за спины Алисы, выкрикнула вторая девушка. Вилен тихонько фыркнул. «Худая, говорите?» Ей больше шло погоняла доска, поскольку она была не просто очень тощей, но еще и абсолютно плоской. Ну, с точки зрения груди. «Модель, понимаешь, не вернуться», — спокойно ответила Марина. Толя велел передать, чтобы вы хорошенько подумали. Скоро Ваха поймет, что в банке остались только вы. Я вообще удивлена, что вас еще не штурмуют. Дурачок он, что не выставил наблюдателя. Итак, есть несколько вариантов дальнейшего развития событий. Первый, я сейчас ухожу, а завтра придет Ваха со своими уголовниками. Как они поступят с двумя довольно милыми девчонками, объяснять не надо. Алиса и худая синхронно помотали головами. Отлично. Вариант номер два, я вхожу, мы вместе собираем, что тут есть ценного, и завтра на рассвете вы идете со мной и моим другом к довольно приличным людям, которые, может быть, согласятся вас приютить. Они – добровольные переселенцы, в отличие от ваших прошлых сожителей. Нормальные ребята, безо всех этих брутальных закидонов. Девчонки молчали, на их лицах явственно отражалась борьба сомнений и страха. Марина широко улыбнулась. А еще, девочки, есть третий вариант. Я с другом вхожу в банк, мы делим добычу пополам, и дальше вы идете своей дорогой, а мы – своей. Алиса растерянно опустила автомат. Ее подруга вообще не была вооружена. Ты не одна. Марина покачала головой. Святая простота, если выберете третий вариант, мне будет вас даже немного жаль. Я в этом мире очень давно и знаю точно, такие дуры здесь долго не живут. Вы обе на мушке у моего приятеля, который может срезать вас с одной очередью. А чего это мы, дуры? Возмутилась доска. Но Алиса оказалась умнее. Докажи, попросила она. Разумно, согласилась Марина и резко свистнула.